«А давайте выкинем его в шлюз без скафандра», — кровожадно предложил Теодор. Но по капитанскому лицу понял, что первый кандидат на это вовсе не Вадим, и сник. «Я имел в виду чисто попугать». «Попугать? Да вы и так уже человека до нервного срыва довели». «А что мы сделали-то?» — смущенно пробормотала Полина. «Как будто в первый раз». «Вот именно. Взрослые люди, а ведете себя как...» «Восьмилетки», — с невинным видом подсказал пилот. Станислав вздохнул. Увы, он прекрасно понимал и Вадима, и команду. Обе стороны были по-своему правы, а значит, одинаково виноваты. «В таком случае, деточки, придется на неделю лишить вас мультиков и сладкого», — безжалостно постановил он. «Маша, заблокируй этим обалдуем доступ к видеоразделу и играм, а сгущенку я сам сейчас пересчитаю и запру в своей каюте». «Станислав Федотович, это нечестно», — взвыл Тед. «Мы же ничего не сделали». «Вот именно. Разве не видно, что у человека серьезная психологическая травма? Неужели нельзя быть немного потактичнее, не провоцировать его?» «А почему это мы должны под него подстраиваться? У меня, может, тоже травма. Не люблю психов». «Тед, хватит», — неожиданно подал голос Дэн, до сих пор так и стоявший столбом, будто выключенный. «Можете не считать сгущенку. Вам достаточно приказать мне ее не брать». Станислав с подозрением посмотрел на киборга, но понять, обиделся тот или признал наказание заслуженным, так и не смог. Впрочем, врать ему навигатор точно не стал бы. Поэтому капитан многозначительно повторил: «Неделя. А там посмотрим на ваше поведение». «Чем же нам тогда заниматься?» — растерянно поинтересовался пилот. «Книжки читайте», — отрезал Станислав. «Может, наконец, думать научитесь». Вадим не выходил из каюты до вечера, хотя его честно позвали и на завтрак, и на обед. Спецагент понимал, что демонстративно бойкотировать экипаж судна, на котором ты летишь, глупо и неблагодарно, особенно по отношению к ни в чем не повинному Славику. Капитан же честно предупредил его о царящих на борту порядках, а тем паче беспорядках, дав приятелю возможность одуматься и перейти на другой корабль. Но Вадим этого не сделал, поэтому теперь отбрехивался, что хочет спать, а не есть. «Потом опять всю ночь свои сериалы дебильные смотреть будет», — завистливо прошипел Теодор, у которого уже начиналась ломка. Еще чуть-чуть, и терзаемый информационным голодом пилот согласился бы не только на дешевую комедию, но и на мыльную оперу для домохозяек со знойным раджем, томной гитой и кучей их поющей и танцующей родни. «Ну и пусть себе смотрит». Полина, единственная из троицы, мучилась угрызениями совести. Вадим же все-таки ей на помощь прибежал, а не просто так на Дэна кинулся. «Меньше сталкиваться с ним будем». Тед покрутился в пилотском кресле, сделав несколько полуоборотов и один полный, и заключил: «Походу, у этого типа пунктик насчет киборгов. Вечно какие-то вопросы странные задает, намекает на что-то». Дэн промолчал, хотя благодаря острому слуху и невидимости киборгов для презирающих их людей знал о пунктике Вадима гораздо больше приятелей. «Может, этим все космодесантники страдают?» — предположила Полина. «Денька, а ты-то почему от него шарахаешься? Если бы вы получше друг друга узнали...» «Фигня! Нормальные люди сразу общий язык находят», — презрительно перебил девушку пилот. «Мы же с Дэном с первого дня сработались, верно?» «Верно», — соврал навигатор, чтобы не обижать друга. Все, чего он тогда хотел, поскорее убраться с планеты, а потом из корабля. Команду киборг оценивал исключительно по степени угрозы его легенде. Минимальную представлял Михалыч, а максимальную как раз Теодор, с которым Дэну предстояло общаться плотнее всего. Что это общение может доставлять удовольствие, он обнаружил гораздо позднее, а вначале просто подстраивался под пилота и остальных, как под предыдущих хозяев. Поэтому и замкнулся в себе после починки, считая, что друзья понятия не имеют о нем настоящем. А потом внезапно осознал, это как раз он не понимает, насколько раскрылся перед ними. Почти ничего не изменилось, только притворяться не надо. С Вадимом же киборгу не хотелось ни дружить, ни враждовать. Только чтобы спецагент поскорее убрался отсюда, не успев доставить неприятности. Теодор по привычке ткнул в иконку гоночного симулятора, но вместо игрового окошка выскочила красная табличка «Доступ запрещен». А Маша моментально облачилась в черное кожаное белье с шипами и сурово щелкнула хлыстом. «Блин, ну нечестно же!» — вспылил пилот. «Крышу у Вадима сорвало, а отдуваться мы должны». «Неужели ты такой большой мальчик, не найдешь чем развлечься помимо игрушек?» — пошутила Полина. «Найду», — зловеще пообещал Тед. «Еще как найду». До ужина Вадим снизошел, но после него сразу вернулся в каюту. Даже чая дожидаться не стал, не желая задерживаться за столом ни одной лишней минуты. Команда тоже вяло ковырялась в тарелках, не поднимая глаз, и вяло перебрасывалась репликами. Придраться капитану было не к чему, но в воздухе висело напряжение, не рассосавшееся даже после ухода пассажира. «Что?» — громко и сердито спросил Станислав, откладывая вилку. Команда сделала неубедительно непонимающие лица. Капитан осуждающе покачал головой, взял обе кружки и пошел за Вадимом. Судя по алому цвету сенсора, дверь каюты была заблокирована. Изнутри не доносилось ни звука. «Вадик, можно с тобой поговорить?» — вежливо постучался коленом Станислав. «Говори!» — ворчливо отозвался приятель, заскрипев койкой. «Сквозь дверь?» «Это же твой корабль!» — хмыкнул Вадим. «У тебя здесь везде полный доступ. Или нет?» «Но каюта-то твоя!» Стас был само терпение, не желая усугублять ситуацию принуждением. К тому же не факт, что Маша действительно впустит его без спора, а Вадиму и одного своевольного эскина многовато. «Мы же не в армии, где старший по званию имеет право в любое время в казарму вломиться». «Да уж, на армию этот зоопарк точно не тянет», — пробормотал приятель, но дверь открыл. Станислав протянул ему кружку. «Это все?» — саркастически поинтересовался спецагент. «Ну, могу еще за печеньем сходить». «Я в смысле, ты решил поработать горничной?» «Нет». «Я решил поработать капитаном». Стас присел на стул, отметив, что Вадим даже не разобрал свою сумку, так и задвинул под койку. «И твоим другом. Что с тобой происходит?» «Со мной?» Станислав поднял ладонь, стопоря встречный поток обвинений. «Ребятам скучно. Вот они и развлекаются, как могут». «Да ты себя вспомни, когда мы в ожидании выброски 2 недели на орбите куковали. Кто предложил зубной пастой голую бабу на двери сержантской каюты нарисовать, а? Или бумажные флаеры складывать и на деньги спорить, чей дальше пролетит?» «Хотя нет», — Станислав слегка смутился, — «флаеры — это моя идея была. Но ставки именно ты принимал?»